Глава 16. Элла. Это просто катастрофа! Я в кутузке. В чертовой кутузке! Отличный вечер, правда? Воскресенье, между прочим. Я должна была сидеть дома, в пижаме, учить лекции и пить чай с мятой, а не тут. Если это дойдет до университета, все. Бюджет улетит, как фантик на ветру. Попрут, как нагадившую кошку. А платную основу оплачивать нечем. У нас и так каждый рубль на счету. Да, я паникую. Сильно. Знаете, что еще? У меня абсолютно нет морального ресурса сейчас делать вид, будто все нормально. Для этих мажоров, как Чернов, и его тупорылых дружков, нелегальные гонки — это игра. Пустяк, веселуха, адреналинчик. А для меня — реально конец. Я зло пыхчу, пытаясь принять удобное положение у стены. Решетка давит, обшарпанные стены давят. От запаха здесь хочется повеситься. И тут открывается дверь. Внутрь заводят несколько женщин. И я понимаю, веселуха только начинается. Полицейский сухо бросает. Заходим, дамочки, не стесняемся, располагаемся. Одна из женщин, лет под 40, в красных лаковых сапогах, с черными, как смоль, волосами, выпячивает грудь и с вызовом кидает. Лейтенантик, сейчас сюда придет мой адвокат и всю вашу Шарашкину контору раком поставит. Полицейский флегматично отвечает. «Гражданка Коваленко, мне это воспринимать как угрозу?» Та фыркает, кидает на меня прищуренный взгляд и, выгнув бровь, сделанным удивлением спрашивает. «А ты кто такая? Не помню тебя на наших участках». «Что, простите? Какие еще участки? У меня глаза, кажется, реально становятся размером с блюдце. Они что, решили, что я из их тусовки?» Полицейский помогает расставить акценты. «Гражданка Серебрянская задержана на нелегальных гонках». Женщина с сапогами хмыкает и смеривает меня с ног до головы придирчивым взглядом. «Ну, мордашка ничего такая. И фигурка ладненькая», заявляет и подмигивает. «Если нужна работа, обращайся». Нервный смешок вырывается сам по себе. «Спасибо, пока учусь». «У нас тоже многие учатся», — хмыкает она. «А потом бросают. К нам идут. Деньги реальные». «Просто охренеть». Я сжимаю кулаки. Глубоко вдыхаю. Не закричать бы, не разреветься. Меня только что проститутка завербовать пыталась. Неужели я настолько выгляжу отчаянной? Одна из дверей вдруг открывается. И на пороге появляется Чернов. Улыбаться он, конечно, не улыбается. Слишком пафосен для этого. Но выражение лица у него чертовски спокойное. Рядом с ним мужчина лет 40. С животом и при галстуке. Начальник, без вариантов. «Ты отцу привет передавай», — говорит, хлопая Макса по плечу, как будто тот его названный сын. «Конечно», — отвечает Макс, кивнув. «Так что насчет?» — начинает он, но мужчина перебивает. «Ах, точно, девушка!» Начальник оборачивается к одному из полицейских и приказывает. «Смирнов, выпусти девушку, которая с Черновым приехала». Смирнов, тот самый, что меня оформлял, подходит к решетке и кивает. «Серебрянская, на выход!» Я отхожу от стены, чувствуя, как на мне висят взгляды. Проституток, бомжа и Чернова. И мне хочется, черт побери, провалиться сквозь землю. Но я расправляю плечи, поднимаю голову и выхожу. Без слов, без взгляда в сторону Макса. Потому что если я сейчас на него посмотрю, меня упекут обратно за решетку. Глаза бы выцарапать этому гаденышу. Я на грани нервного срыва, а ему все море по колено. Макс забирает у дежурного свои вещи. Айфон, ключи и еще что-то. Я забираю кошелек. Из вещей у меня был только он и мобильник, который забрала Ростова. В конце концов, я вышла налегке. В магазин и обратно домой. Выходим из участка. Уже успело потемнеть. Время должно быть к 10. Воздух плотный, влажный. Только дождь прошел. «Вот видишь», — говорит Чернов с ленивым самодовольством. «Я же сказал, что все разрулю». Я оборачиваюсь на него, и злость разлетается по венам, как огонь по бензину. «Я очень счастлива», — отрезаю резко. «А было бы еще счастливее, если бы ты оставил меня в покое». Он фыркает, будто мои слова — полная глупость. «Серебрянская», — тянет. «Мы с тобой уже плотно связаны. Ты мой секретарь». «Господи, тут разговаривать бесполезно. Видимо, я должна ноги целовать Чернову за то, что он меня вытащил». Я осматриваюсь. Вокруг темнота, какие-то пустые улицы, редкие огни. «Чёрта с два, я тут что-то найду». «Прекрасно. Просто идеально. Я в каком-то богом забытом месте, без телефона. Можешь, пожалуйста, вызвать мне такси?» Поворачиваюсь к парню. Макс развязно усмехается и с присущей ему дерзостью бросает. «Я твое такси на сегодня, Серебрянская». Подмигивает. «Специальный рейс. Только для красивых блондиночек». Он достает ключи из заднего кармана штанов и нажимает на кнопку. Где-то в темноте мигает его машина. Черная, глянцевая и быстрая. Разумеется, его тачку уже доставили. А почему ковровую дорожку не постелили, пока он выходил? Садимся в машину. Чернов за руль, я на переднее сиденье. Пристегиваюсь и устало откидываюсь на сиденье. В салоне тихо, только двигатель гудит мягко, уверенно. Мы едем молча. И вдруг я понимаю, это странная, напряженная тишина, неуютная. Словно слова в этой машине разрежены, как воздух в горах, и стоит только вдохнуть глубже, как задохнешься. Когда уже подъезжаем к моему дому, я нарушаю молчание. «Останови, пожалуйста, у магазина. Он должен работать еще минут 15». Макс бросает на меня удивленный взгляд. «Ночью». Выгибает бровь. И тут я вскипаю. «А когда еще, по-твоему? Я вообще-то вышла из магазина, когда твои дебильные дружки затащили меня в машину». Слова срываются с губ, как пули. Я устала. Я зла. Я просто хочу домой. Чернов мрачнеет. Хмурит брови, но ничего не говорит. Только коротко кивает. «Ладно», — бурчит. «Завезу». Машина мягко поворачивает направо в сторону супермаркета.